Глава четвертая. Ракчеев злобно относился как к высшим, так и к равным себе и низшим, но проявлял свою злобу лишь поскольку это не вредило его личному благополучию. Понятно поэтому, что проявлять свою злобу к высшим он мог лишь в исключительных случаях. С равными все же нужно было сдерживаться в известных границах. Низших, подчиненных ему лиц, он мог истязать сколько ему было угодно, но и в этих истязаниях он не переходил границ абсолютно запрещенного. Шильдер не высказывает сомнения к любопытному рассказу, сохранившемуся в записках Михайловского-Данилевского. Император Павел неоднократно поручал Аракчееву инспектирование различных частей войск по России. При смотре Екатеринославскому гренадерскому полку Аракчеев назвал знамена этого полка, прославившегося в прошлых войнах своей храбростью, екатерининскими юбками. Аракчеев позволил эту единственную в истории армии выходку, потому что он рассчитывал на ее безнаказанность вследствие враждебного отношения государя к матери. Но сколько злобы и ненависти должен иметь офицер-монархист, чтобы выражаться таким образом? Как известно, императрица Екатерина II не сделала ничего неприятного Аракчееву, и потому ненависть этого ничтожества к великой императрице является ничем не мотивированной. Это именно проявление врожденной злобности, ищущей выхода. Органически злой человек, так же, как и злое животное, набрасывается без всякого повода на безоружного. Злоба Аракчеева к чести и славе армии, к Екатеринославскому полку, также ничем не была вызвана. Злая собака бросается на всякого и кусает того, кто не может защититься. Аракчеев не набрасывался на высших, потому что знал, что это очень невыгодно. Но оскорбить покойную императрицу, армию и полк он мог, и он не упустил случая совершить это преступление по случайным внешним обстоятельствам, в то время ненаказуемое.